Глава 9. Полицейский, стоящий у двери палаты, остановил бережную, перегородив дубинкой вход. Сюда нельзя. Кто запретил посещение? Подполковник юстиции Евдокимов. А это вас не касается. Сказано нельзя, значит нельзя. Молодец, оценила его действия бережная. Благодарю за службу. Только почему в оружейку не заглянул? Трудно, что ли, в журнале расписаться и ПМ прихватить? Спецсредства не помогут, ежели что. Как будешь отбиваться, когда нападут? Управлюсь как-нибудь. И еще, что за вооруженные люди у входа в отделение? Какие люди? Растерялся полицейский. Уж не знаю. Вера решила больше не запугивать парня и улыбнулась приветливо. «Успокойся, это союзники, служба безопасности Ракитина. Ими бывший майор Рубцов руководит. Слышал про такого?» «Нет». «Значит, недавно в органах. Ладно, я никуда не захожу, только ты передай Веронике Сергеевне, что к ней бережная на прием явилась». Судя по тому, что полицейский не стал возражать, и тут же направился к двери, про следователя бережную он что-то слышал. В конце концов, приказ о ее награждении висел во всех отделах полиции города. Висел с фотографией и описанием подвига. Полицейский приоткрыл дверь и произнес в палату: «Вероника Сергеевна, к вам майор Бережная». Он, видимо, не знал, что Вера уже не следователь. Вероника тут же появилась. «Заходите», — позвала она, показывая головой на приотворенную дверь. «Не положено», — возразил полицейский, но после небольшой паузы замялся. «Ну ладно, если ненадолго, то можно. Только все равно покажите содержимое сумочки». Вера достала из сумки телефон, травматический пистолет и отдала их полицейскому. Тот осторожно принял запрещенные предметы. «Теперь заходите. Извините, но инструкция такая». Бережная вошла внутрь и посмотрела на кровать, где лежал Ракитин с перевязанной головой. «Есть улучшение?» – негромко спросила она. Вероника покачала головой. Вера шагнула за ширму и опустилась на стул возле стола. Жена Ракитина присела рядом. «А у вас?» – шепнула она. «Есть сдвиги», – ответила Бережная. «Потом подробно расскажу, когда кое-что прояснится. Я не вникаю в ход официального следствия, но, исходя из ваших ответов, данных во время нашей первой встречи, не сомневаюсь, что все бизнес-партнеры вашего мужа сейчас в один голос убеждают подполковника юстиции Евдокимова, что Ракитин мог убить и, судя по всему, давно задумал убийство Гасилова. Наверняка они также говорят, что и сами искренне удивлены, как такой осторожный человек, большой босс, не сдержался. Я не сказала вам, что при мне случился инцидент, когда он и в самом деле не сдержался и ударил Рогожкина. Было за что? Еще как. Ну тогда ваш муж молодец. А с Плохотниковым у него как складывались отношения? Они все ненавидели моего мужа. Он их сделал очень богатыми людьми, а они претендовали на все. Хотели сами руководить корпорацией. Кто ненавидел больше всех? Рогожкин. Потому что он физически сильный, а когда Коля вломил ему, летел как ватная кукла. Но Рогожкина теперь нет. Плохотников, который дружил с Рогожкиным. Суркис. Вероятно, потому что он редкий трус. А где трусость, там и ненависть. Хотя Борис Аркадьевич тоже спортсмен бывший и боится только тех, от кого зависит. Зато я точно знаю, что любого сотрудника своего офиса может оскорбить, унизить или ударить при малейшем возражении. Клеймёнов и Ширяев. Эти самые спокойные из всех. Клеймёнов когда-то был завсегдатаем казино, летал в Монте-Карло, в Лас-Вегас. Однажды проигрался сильно, может, миллион, может, еще больше долларов потерял. Это уже достаточно давно было, когда для него это были огромные деньги. Он встречался с Ракитиным, чтобы перехватить у него на бизнес. Николай Николаевич деньги дал, но в залог взял какие-то акции. Клеймёнов выпутался, но долг не вернул. Акции остались у Ракитина. Клеймёнов требовал, просил их обратно. «Мне об этом ничего не известно. Думаю, что не требовал. Но с рулеткой он завязал, насколько мне известно». «Ширяев?» «Ширяев начинал с Суркисом. Борис Аркадьевич был генеральным директором компании, которой владел Ширяев. У Ширяева нет собственных идей и предложений. Он всегда соглашается с Ракитиным. Соглашаются все, но Ширяев самый первый. В свое время в Индийском океане пропали двое членов совета директоров. Они-то как раз были самыми близкими к Ширяеву. Он больше всех волновался, а когда выяснилось, что они погибли, очень спокойно к этому известию отнесся. Кто из этой великолепной четверки самый опасный?» «Не знаю. С Ракитиным я никого и ничего не боюсь. А выяснять, кто самый опасный, кто самый подлый, самый трусливый, самый лживый, не хочется. Очень хочется, чтобы все это закончилось, чтобы с Колей сняли все обвинения, чтобы он поправился, и мы вернулись домой. По медицинской части ничего обещать не могу, а по предъявленным вашему мужу обвинениям могу сказать, что доказать то, что он убийца, будет трудно, если не сказать невозможно. Любое сомнение всегда трактуется в пользу обвиняемого, особенно если он непростой человек. А если против него будут свидетельствовать тоже непростые люди? Вы говорите о его партнерах по бизнесу? Кстати, как они между собой ладят? Плохотников, судя по его криминальному прошлому, человек жестокий. Его боятся? У него есть враги в совете директоров? Вероника пожала плечами. Не знаю. Был у него близкий друг Рогожкин. Они даже чем-то были схожи. Одинаково стриглись, двигались похоже. А когда Рогожкина убили, Плохотников требовал передать ему долю друга в общем деле, ссылаясь на то, что они были самыми близкими друг другу людьми. «И что?» – спросила Бережная. «Потом выяснилось, что Рогожкин оставил завещание, по которому все его акции отошли какому-то фонду, которым управляет его давний знакомый или дальний родственник. Я не знаю подробностей, но жена Рогожкина, если бы и захотела, не смогла бы оспорить это решение, ведь именно ее суд признал организатором преступления». «Значит, представитель этого фонда присутствует в совете директоров?» «Нет. Николай Николаевич выкупил у этого знакомого или родственника все акции концерна, специально летал в Испанию, где тот проживает. Когда вернулся, сказал только, что тот человек без торговли согласился на первое предложение, которое показалось ему невероятно щедрым. А на самом деле...» Ракитина замолчала. «Понятно», — произнесла Бережная. «С точки зрения обывателя, ваш муж получил выгоду и от гибели Рогожкина». «Как вы можете так говорить?» — возмутилась Вероника. «Зачем ему это?» «Ему это не нужно, но для его бизнеса сделка была выгодной». Вероника промолчала, прислушиваясь к тому, что происходит за ширмой. Но там царила тишина. С кем-то разговаривал полицейский за дверью. Но и он говорил негромко. Слов было не разобрать. «Но ведь с кем-то ваш муж дружит?» — спросила Вера. «Нет», — спокойно ответила девушка. «Не дружит. Он сказал, что у него есть только я, и никто больше ему не нужен. Хотя, мне кажется, Сережа Рубцов считает себя другом моего мужа. Да и Коля, вероятно, так думает, но почему-то скрывает. Но мне Ракитин говорит, что я его единственный друг. Он у меня тоже единственный. Вам это трудно понять? «Мне тоже. Никто не нужен, кроме мужа», — призналась Бережная.